Ты думаешь, мне нет благословений, на Бога обижаешься уже. Но ты давно не преклонял колени, и мира нет давно в твоей душе. И если, друг мой, Бог тебя оставил, причину этого ищи в себе. Быть может, ты давно его не славил, быть может, нету времени тебе. Припомни, друг, давно ли все оставив, спешил навстречу с Богом в дом его, и очи веры Господу направив, давно ли видел Бога своего? Давно ли, книгу жизни открывая, прислушивался к Божьим речам? И голосу Господа внимая, ты исполнял ли все его слова? Давно ли на колени становился, чтоб рассказать все, что мучает тебя? Или ты уже давно остановился, надеясь в этой жизни на себя? И если, друг мой, ты оставил Бога, оставил ты собрание святых, скажи тогда, куда ведет дорога, в которой спутников себе избрал других? А ты все ждешь, что Бог ответит, благословение жаждешь получать. Ты думал, может, Бог и не заметит, что перестал собрание посещать. Напрасно, друг, надеешься на это. Бог видит все, Он сам о том сказал. И Он ждет на любовь свою ответа. И знай, тебя любя, Он наказал. Он хочет, чтобы ты к Нему вернулся, пришел обратно к Богу своему. На прожитую жизнь, чтоб оглянулся и снова доверять бы стал ему. Приди опять ты в Божий дом молитвы, не оставляй собрание его. Ты выйдешь победителем из битвы, призвав на помощь Бога своего. И он тогда пошлет благословение и будет охранять тебя в пути. Он не предаст тебя уже забвению и будет рядом он всегда идти. Аминь.